На поле банки план курили, последний пыхнули косой. И молодого плана кура несли на куриной толпой. И молодого плана кура несли на куриной толпой. По крыше долбанула хапка отборной чуйской конопли. Четыре дурня возле танка, поехать дальше не смогли. Четыре дурня возле танка, поехать дальше не смогли. Вокруг все пламенем объято,